Понимаешь, какая невероятность? Поднять две фальшивые ноги. Ну что тут невероятно? Всем сразу все совершенно очевидно. Мы сегодня порой в жизни сталкиваемся с такими фокусами, с такими чудесами и с такими явлениями, про которые сразу не скажешь, это что, очевидное или это невероятное? Ну, раз это происходит, раз мы это видим, значит, это очевидное. Но если вдуматься в суть происходящего, получается невероятное. Ну, вы сами посудите, что это, очевидное или невероятное? Человек зарабатывает 90 рублей и каждый месяц на книжку откладывает 200. Это что, очевидно или невероятно, как вы считаете? А? Но с точки зрения математики это невероятное, да? А с точки зрения какой-нибудь другой науки, скажем, химии, это уже очевидное. Давайте разберем более сложный пример. Помогите мне разобраться. Что это, очевидно или невероятно? Скажем, вы заболели, не дай бог, конечно, так я для примера, я вам всем желаю здоровья. Ну так случилось, вы заболели, и доктор вам прописал уколы. Приходит медсестра, милая обаятельная девушка, она кипятит шприц, она моет руки. Она делает вам укол, вы ей говорите спасибо, даете ей коробку конфет, и вдруг вы от нее слышите. Да вы что? Да какие конфеты? Мы не берем подарков от больных, вы унижаете мои человеческие достоинства. В общем, краснеет при этом, ну просто категорически отказывается. Это очевидно или невероятно? А? Невероятно? Вы что, лечились недавно? Но вы замечаете, что мнение расходится. Здесь говорят невероятное, там говорят очевидное. Причем правы и те, и другие. Это и очевидное, и невероятное. То, что медсестра берет конфеты, это очевидное. А вот то, что руки моет перед уколом, это невероятное. Но у нас как-то нет еще единодушия в оценке происходящего. Давайте еще одну историю рассмотрим. История сложная, она от вас потребует чуть больше внимания. Пожалуйста, настройтесь. Итак, один инженер, ну самый простой заурядный инженер, решил летом отдыхать в Сочи. Он позвонил в кассу Аэрофлота. Ему через час билеты домой привезли. Это не все, это просто я смотрю внимательно, ли вы слушаете, подождите. Он прилетел в Сочи, около трапа его посадили в легковую машину, привезли в гостиницу, дали ему номер с видом на море. Ну, в этом номере какой-то человек жил, этого человека сразу, правильно, выселили. И вот простой инженер, поселившись в номере со всеми удобствами, месяц купался, загорал, и он так хорошо отдохнул, ему так понравилось, что он заявил, каждый год на отдых я буду приезжать только в Сочи. Все. Ну, как вы считаете? Я же просил вас внимательно слушать. Давайте я еще раз повторю. Итак, один инженер, самый простой, заурядный инженер из Англии, решил летом отдыхать... Что? Я и первый раз сказал, что из Англии. Правда сказал, да? Нет? Вы думали, это наш инженер был, да? Да? Наш инженер был, которого из номера выселили, вот этот... Скажите, это теперь история очевидная или невероятная? Очевидная? Правильно, мне все равно кажется, она невероятная. Я не понимаю, как наш инженер в тот номер попал. Ну, видите, как близко. Ну, как одна фраза. И история из совершенно невероятной становится совершенно очевидной. Хотя можно сделать и наоборот. Подобного рода вопросам, проблемам посвящен наш сатирический спектакль. И нам очень хотелось бы, чтобы вы смотрели этот спектакль. Смеялись, думали, решали, что же здесь очевидное и что же здесь невероятное. Прошу вас. Главное дело считается, что у нас все профессии равны. Конечно, кто на мясокомбинате работает, или на обувной фабрике, или на заводе хрусталя, те равны. Там каждому есть что с работы унести. А я на заводе работаю, где автоматы вот эти вот делают. Мне кроме этой бандуры украсть нечего. Я ее украл. Я же не знал, чем это кончится. Приволок такую махину на своем горбу домой. Думал, Зинка обрадуется. Она глаза выпучила. Это что такое? Я говорю, что ты глаза-то пучишь? Не видишь? Говорю, автомат. Не пулемет же. Теперь, говорю, дома газировку гнать будем. Она как разоралась, у нас на кухне повернуться негде. Неси его обратно, неси, главное дело. Ты, грузин, на грубость нарывайся, неси. Что это, иголка, что ли, неси-то? Через весь город на себе пер. Погоди, говорю, найдем применение ему какое. Может, мама твоя из деревни погостить приедет. Будет тебе переночевать где. Она кричит, моя мама не лошадь, она стоя спать не умеет. А я говорю, зачем стой, мы его горизонтально положим. Не хочешь для мамы, давай под мусорное ведро приспособим. Она говорит, только ты это ведро выносить будешь. Ну, думал, уговорил. Только спать легли, от взрыва ночью просыпаюсь. Думал, с газом что случилось. Оказывается, Зинка попить пошла. Но в темноте с этим автоматом так поцеловалась. В комнату влетает, под глазом не фонарь, а электростанция. Инвалидом решил меня сделать? Выкидывал его к черту, я говорю, Зина, погоди. Такую вещь хорошую выкидывать. Я говорю, продам завтра кого-нибудь его. Она говорит, кто это барахло покупать будет? Я говорю, найдутся. Не все же такие, как ты-то. Может, говорю, профессор какой на дачу возьмет. Он из него скворечник соорудит. Может, какой приезжий из Кавказа купит. Он из него копилку сделает. Объявление повесил. Двое суток никого нету. На третью ночь звонок. Дверь открывай, мужик стоит. Ты, говорит, автомат продаешь. Я прям обрадовался. Я говорю, завернуть или так потащишь? И вдруг он говорит, а мне автомат не нужен, я за стаканом пришел. Зинка, как услыхала, в слезы кинулась. Не хватает, чтобы в ханыги по ночам шлялись. Все, говорит, одевайся и уходи с ним не возвращайся. Вышел на улицу, потащил, стою, чуть не плачу. Думаю, что ж делать, сколько мучений. Неужели вот так вот выбросить? И вдруг, представляешь, гляжу, у соседнего подъезда грузовик стоит. Мебель разгружают. Ну, думаю, все, сейчас я этот автомат с этой мебелью в комплекте сдам. В квартиру влетаю, говорю, хозяин, куда мебель ставить? Он так подозрительно говорит, какую мебель? Я говорю, какую? Вот эту. Из кухонного гарнитура. Он говорит, это что, в кухонный гарнитур входит? Я говорю, а в какой, в спальный, что ли? И вдруг он мне нахально в лицо говорит, ты мне мозги не пудри, я сам на мебельной фабрике работаю. Я этот гарнитур не покупал, я его с работы вынес. Мне, говорит, твоего краденого не надо, мне своего хватает. Что ж за несправедливость такая? Почему же, получается, вот одним все, а другим вот, понимаешь, и все. Я так считаю, если человек работает в таком месте, что ему унести нечего, этих людей особо поощрять надо. А инвалидов нечего разводить. Проработал 5 лет на таком месте, тебе полгода отпуск. 10 лет промучился, тебе квартальную премию каждый день. А кто 20 лет протерпел, ничего не унес, тем персональная пенсия и бесплатная путевка в санаторий. Я обращаюсь к вопросу женщины. Пожалуйста, можете ли вы громко сказать, какая карта у меня в руке? Король Пик, спасибо. Обратимся с этим же вопросом к мужчине. Вот сидит в первом ряду. Скажите, какая это карта? А? Дам бубен? Бубен? Мне не разошли. Здесь бубен, там бубен. Как будем считать? Но это не важно. А? Бубновая дама, спасибо. Но что интересно, одна и та же карта, смотрит 2 человека. Мужчина смотрит на карту, говорит, это дама. Дама смотрит на карту, говорит, мужик, король. В общем, это не так важно. Правда, это важно, с какой стороны посмотреть. Это самое главное. Потому что, если, скажем, человек сидит в кресле и принимает посетителей, он в этот момент кто? Король. Если к этому королю на прием пришел человек с какой-нибудь просьбой, он уже кто? Здесь говорят дама, там говорят валет. Там кто-то говорит шестерка. Не важно это, ты можешь быть кем угодно. Важно другое. Если ты во время этого визита королю не вмастишь, ты в результате можешь оказаться подкидным дурачком. Или подкидной дурочкой. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Вот посмотрите. В кабинет инспектора входит посетитель. Товарищ инспектор! Когда это издевательство кончится, я 8 лет в очереди на квартиру стою. Я 8 лет мучаюсь, 8 лет я стою. Неужели 8 лет стоите? Тогда садитесь. Я не хочу садиться, я хочу новую квартиру. Что, у меня документы не все? Нет, да, документы все. Но... Ну, кое-чего не хватает. Ну вы скажите, чего не хватает, я принесу правильно. И чем быстрее, тем лучше. Вы только скажите, что надо принести. Ну, вы что, правда, что не понимаете, да? Тогда я понимаю, почему вы 8 лет стоите. Ну скажите, что надо принести. Ну уже что тут говорить? Это же так понятно. Вот у вас дома есть как... Ну, как конверт. А какой нужен конверт? С маркой? А это не важно. Важно, что там внутри. Ну, что ж там внутри-то должно быть? Ну, вот. Как раз чего не хватает. Хорошо, давайте так. Вот вы смотрите на меня сейчас внимательно. Неужели вы не хотите меня ни с чем поздравить? Сегодня что, праздник какой-нибудь? Да еще какой? Сегодня ровно 1500. 1500 лет. Как на Руси стали печатать денежные знаки. А вы какое к этому празднику отношение имеете? Ну хорошо, я никакого, но если вы хотите квартиру, у вас обязательно должны быть деньги. Ну, Но вы вспомните, что ваша бабушка хранила в чулке. Носки. Хорошо, в носках у нее что бы было? Мозоли? Ну что вы здесь несете, Бог знает что, а вот что надо, никак не несете. Я не могу понять, что надо. Опять 25? 25 чего? Да 25 это вообще ничего. Вы сколько зарабатываете в месяц? Я 220, а я всего 110. И мы мучаемся на одну зарплату. А я тоже мучаюсь на одну зарплату. Правильно. Но вы на чью зарплату мучаетесь? Как на чью? На свою. И я хочу на вашу мучить. А я что должен сделать для этого? А вы мне для этого должны дать взаймы, что ли? Вы мне еще в зубы предложите. Я что здесь сижу, чтобы взаймы брать? Небось, квартиру насовсем хотите. А мне вот вы взаймы предлагаете. Я не хотел вас оскорбить этими деньгами, а вы оскорбляете. И покрупнее. Я не люблю, когда мне мелко. Я ничего не понимаю. Я совсем запутался. Я зайду в другой раз. Правильно. Сейчас вообще. Сейчас. Баран. Это ж надо, я 2 часа за их прикидываюсь. А что сделаешь? Сейчас такие строгости. Ну, прям про деньги не скажешь. Только намеком. 10 лет можно получить за это. Так что если у тебя голова на плечах, и сам понимать должен, что сейчас ничего нельзя добиться без взаимопонимания. Интересно, вот пластинка не падает, это очевидно или невероятно, а? Как вы думаете? А? Там, говорит, дырочка у него. Сейчас посмотрим, что здесь. Напугались немножко, да? Простой, детский, наивный трюк. Видите, я думал, что этим трюком можно воспользоваться только один раз. Если его сделать дважды, уже вряд ли кто-нибудь на него попадется. Смотрите, что бывает в жизни. Человек придумает такой же банальный, такой же примитивный трюк. Начинает этим трюком пользоваться каждый день. И огромное количество людей на этот трюк попадается. Мало этого, на них этот трюк оказывает просто какое-то совершенно магическое впечатление. Ничего, да? С чего все началось? С картошки? Решился на завтрак картошки пожарить, стоя на кухне, ножом орудую. Вдруг звонок. Лепешкин, что на воскресник не выходишь? Все жильцы собрались, и одного ждем. А, Лепешкин? Молчу. Думаю, пропал выходной. А не свое. Думаешь, лучше других, что ли? А, Лепешкин? Я возьми, да и скажи, ни с того ни с сего, чтобы отвязались. А я не Лепешкин. А не, да кто это? Думаю, кем же назваться? Смотри, на кухне под ножкой стола учебник русского языка лежит, чтоб стол не шатался. Автор Бархударов. Я ей сказал, Бархударов, говорит, вот кто. Слышу, притихли. Вспоминать начали. Ну, в школе-то у нас все учились. Ну, тон сразу поменяли. Скажите, пожалуйста, а где сейчас Лепешкин? Я говорю, он мне сейчас картошку чистит. Тут они совсем скисли. Извините, товарищ Бархударов, что побеспокоили, как ляпнут. Здравия желаем, товарищ генерал. Надо ж, думаю. С перепугу решили, что Бархударов генерал какой-то. Картошки поел, забыл про фамилию. Спасибо, жизнь напомнила. У меня с тещей неприятно случилось. Ну так, знаю. Померла. Ну, померла и ладно, хоронить надо. Вот когда я про Бархударова вспомнил. Набираю телефон лучшего кладбища, категорически приветствую. Бархударов беспокоит. Они сразу, что можем для вас сделать? Я говорю, для меня, слава богу, ничего. А тещи мои вы нужны. Что за вопрос? Тещи товарища Бархударова, отца советского дирижабля. Пусть завтра ваша теща зайдет. Я говорю, завтра она вряд ли зайдет. Ну да-да, в среду после двух. Я говорю, в среду поздно, мы во вторник хоронить хотим. Ах, вон, в чем дело, примите соболезнования, что за вопрос, все сделаем. Я говорю, вас с местами туго, туго, а для вас сделаем. Я говорю, для меня не надо, для нее делайте. Мы это имеем в виду, выберем самое лучшее место. Солнечная сторона. Метро рядом. На следующий год универсам откроют. Не место, конфетка. Что вы думаете? Для тещи Бархударова все нашлось. И место, и цветы, и музыка. О! Ансамбль «Дом пионеров» 2 часа песни пел. Лучше нету того света. Надо же, думаю, фамилия, а? Все в стельку стелятся. Это не то же, как Лепешкин. Бархударов. Как будто камни с горы катятся, да? Бархударов. Потихоньку стал новой фамилией пользоваться. То сюда позвоню, то туда. Жизнь сразу другая пошла. Я уже забыл, как Лепешкин живет. И вдруг однажды выхожу с магазина с черного хода. Я там жене сапоги взял. Вдруг какой-то в штатском подходит. Ваши документы. Я показываю. Следуйте за мной. Ведет меня обратно к директору. Спрашивает, на каком основании в этом гражданину сапоги продали. Директор, как? Это же Бархударов, это же сын товарища Бархударова, министра землетрясений. В штатском это говорит, если бы это был сын министра, это вообще какой-то Лепешкин. В общем, сапоги отобрали. Пригрозили еще раз, с чужой фамилией назовешься, свое от имя. Я подумал, а если они теперь у каждого магазина своих людей понаставят, тогда что делать? Значит, мало называться Бархударовым. Надо еще документы иметь. Решил официально поменять фамилию. В паспортный стол пришел, заявление положил. Так паспортистка заявление прочла, что говорит, с ума сошли? Сегодня уже 8-й хочет Бархударовым стать. Ищите себе другую фамилию. Я говорю, другая у меня уже есть. Я эту хочу. Говорит, а эту не получите, потому что звонил лично товарищ Бархударов. Не велел свою фамилию никому давать. Я говорю, проверять надо, кто звонил, настоящий Бархударов или такой же Лепешкин, как я. А сам думаю, что же делать, надо срочно новую фамилию искать. Иначе как жить? Причем фамилия нужна была такая, чтобы никто точно не знал, кто это. Но чтобы каждый чувствовал, что это... Неделя все библиотеки перерыл. Ну, классную фамилию нашел. Сказать? Столыпин. Я уже ее проверил. В аптеку позвонил, категорически приветствую. Столыпин беспокоит, что есть из импорта. Из-под земли вынимать начали. Банки от простуды из чешского хрусталя. То все, но самое главное, это вот финская клизма на 8 литров. Так что теперь пусть мой папаша фамилией Лепешкин гордится. А я больше за свою девичью фамилию не держусь. Чему вы не удивляетесь? А? Чему удивляться? Конечно, не тому, что я закурил. Удивляться надо тому, что я курю в рабочее время. Чем никто этому уже не удивляется. Так привыкли. Вообще, когда сегодня люди в рабочее время курят, это уже очевидно, да? Вот когда люди в рабочее время иногда работают. Так что какие-то 30 секунд во время работы покурить, это никакой не фокус. Вот на работе курить 12 месяцев и за это получать 13-ю зарплату, это уже настоящий трюк. Мне кажется только, что этот трюк у нас как-то недостаточно эффектно обставлен. Но у нас же есть разные праздники. День геолога, день учителя, день строителя, правда? И только почему-то нет праздника, который мог бы объединить работников самых-самых разных профессий. Можно было бы назвать этот праздник, скажем, День бездельника. Отмечать этот праздник 5 и 20 числа каждого месяца. И обязательно в этот праздник по заявкам бездельников передавать большие праздничные концерты. Мы начинаем нашу программу, составленную по заявкам тех, кто не сеет и не пашет. Не штурмует облака, кто в стране прекрасной нашей лишь валяет дурака. Перед векам безделья лучшим лодырем труда дарим мы свое веселье, танцы, песни, поздравления, и хотим, чтоб воскресенья не кончались никогда. Вот передо мной большая куча. Это все письма. Они пришли к нам с самых разных уголков. Вот одно из них, автор письма, пишет: «Я по натуре человек веселый. Очень люблю посмеяться, особенно над теми, кто любит работать. Поэтому мой самый любимый артист – это постоянный ведущий передачи «Вокруг смеха». Такой длинный, худой, сам ничего не делает, только над всеми смеется. Если можно, пусть он в мой праздник для меня что-нибудь отмочит. С уважением, кандидат филологических наук Николай Т. Мы выполняем эту заявку на сцене постоянно ведущей передачи «Вокруг смеха». Поэт-сатирик, поэт-пародист. Сегодня не осталось ни одного современного поэта, на которого бы я не написал пародию. Так что мне уже пора приниматься за классиков. Я выяснил, что ни один поэт в своем творчестве не может обойтись без пошлости. Я это по себе знаю. Долго я присматривался к поэту Тютчеву. И совсем отчаявшись, я вдруг наткнулся на такие строчки. Цитирую. Тютчев пишет. Осень наступила. Высохли цветы и глядят уныло, голые. Вот такая пошлятина. Пародия называется «Голытьба». Осень наступила. Всюду листопад. На меня уныло, голые глядят. Голенькая ветка, голая сосна, голая соседка, голая жена, ни куста, ни травки, голая земля, Голые прилавки. Нет нигде белья. И... И дома, и школы все обнажены. Дворник ходит голый. Он пропил штаны. Все поэты ходят тоже нагишом. От моих пародий всем нехорошо. Голые поэты шепчут, как мольбу, чтоб я был одетым, но лежал в гробу. Мы продолжаем наш концерт по заявкам. Вот еще одно письмо. Оно пришло к нам с бумажного комбината. Автор письма пишет: «Я очень люблю художественную самодеятельность. Мой любимый жанр – фокусы. Кое-каких успехов я уже в этом добился. Работать мы начинаем в 8 утра, а в 5 минут 9 меня уже никто найти не может. И таких фокусников, как я, на комбинате много, гораздо больше, чем бумаги. Если можно, пусть для меня в мой праздник выступит какой-нибудь представитель именно этого жанра. Мы выполняем и эту просьбу. На сцене исполнитель невероятных трюков и чудесных манипуляций». Спасибо большое. Дорогие товарищи, мне очень приятно, что меня так любят бездельники. Это вообще приятно, когда работает кто-нибудь другой. Некоторые удивляются, как это так много лет у меня получаются мои головоломные трюки. Некоторые считают, что это происходит от того, что я имею ладошка с двумя меднами. Я могу сейчас спускаться партер, могу подниматься на балкон, могу наоборот. Могу дать проверять свои ладошки, только прошу вас, меня не щекотайте. Я очень боюсь от щекотки, поэтому меня так редко показывают по телевизору. И что совсем обидно, почти никогда не показывают по радио. Сегодня я хотел вам рассказать о конкурсе иллюзионистов, который проходил у нас. Задачу конкурса входили следующие. Нужно было взять этот обыкновенный коробки из красного дерева, внутри совершенно пустой, прошу вас. Обыкновенный коробки из красного дерева. И из этой коробки достать что-нибудь редкое, и можно даже сказать уникальное. И в этом конкурсе принимали участие лучшие артисты мира. Первый на сцену вышел Факир из Индии. Это артист, который умел делать буквально все. Кусал толченое стекло, лежал на гвозди. В общем, йог. И сам йог, и дедушка у него был йог. И папа был йог, и йог его мама. Он брал эту коробку. Эта коробка переворачивала, долго ходила вокруг. Весь зрительный зал замирал, потом коробку он ставил, коробку открывал, ничего. После него на сцену поднялся артист с острова Огненная Земля. Самый лучший фокусник в мире, как он думает. На самом деле он только на втором месте. Ну, кто на первом, я думаю, это и так ясно. Он тоже эту коробку брал, эта коробка долго переворачивала, ходила вокруг. Читал разные заклинания: ахалай, махалай, бахалай, ахалай, махалай. Потом коробку ставил, открывал, и опять ничего. И в этот момент на сцену поднялся ваш покорный слуга. Я на этом конкурсе выступал и как участник, и как председатель жюри. Потому что мне никогда не бывает, что не получается. Прежде всего я запел ай ла ра ра ри на ра ра ра ри на ра ра ра ри на. Для того, чтобы этот трюк получился, не нужно никакие читать заклинания халай-махалай-бахалай. Нужно подойти к этой коробке, и чтобы оттуда появилось что-нибудь редкое и уникальное, нужно постучать, сказать: «Я от Ивана Сергеевича». Все. Я во время антракта еще один фокус отрепетировал. Скажите, что у меня в руке? А? Яйцо. Сколько? Одно. Дуньте мне, пожалуйста. Я ж дунуть просил вас. Скажите, что невероятно в этом трюке? А? Два из одного. Это невероятное. Нет, не это. Не это невероятное. Невероятность этого трюка заключается в том, что это два совершенно одинаковых куриных яйца. Но почему-то это продают по 90 копеек. А это по рубль 30. Ну, а что касается того, как делается трюк, это все очень просто, видите? Все элементарно. Так что это вы знаете уже, да, как делается? Из одного куриного яйца получается два, вы уже знаете. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, как из одного человека получается 1000? Знаете, как этот трюк делается, нет? Нет? Рассказать? Простите, что вы, бабушка, сказали? Кто последний? А куда последний? Да вы ошиблись, это не очередь, я просто так стою. Бабушка, я жену свою жду. Мы договорились с женой встретиться под часами. Это не очередь. Да с чего вы взяли, что это очередь, бабуля? Ну, посмотри, здесь же пустое место. Никаких магазинов нет. Мало что вчера привозили, а сегодня не привезут. И палатку не поставят, и цистерну с квасом не... Какая... Почему такая упрямая? Хорошо, вы мне не верите, пожалуйста. Я могу отойти, я могу выйти из очереди, пожалуйста. Нет, это вы говорите, что очередь. Я вам русским языком объясняю, что я жду жену свою. Да, бабуль, не стою, не... отойдите от меня, не пристраивайтесь. Да жену я свою жду, какой номер на руке у меня? 1948, это не очередь, это татуировка, год моего рождения. Я родился в 48-м году, бабушка, на другой руке тоже татуировка. Здесь написано Семка, понятно, Семен, Сеня, меня зовут так, Сеня. Хорошо, не верите, тогда стойте, только мне не приставайте. Вы... Я говорю, вы сами по себе, а я сам по себе. Все. Товарищ, вы зачем за бабушкой пристраиваетесь? Я вас поздравляю, с чего вы взяли, что это очередь? Вот лично я жену свою жду. Вам что, она тоже нужна, что ли? Своя ей, сочувствую. Я ей сочувствую, что она так неудачно замуж вышла. Я вам не грублю, я вам объясняю, что это не очередь, что здесь ничего давать не будут. Ну, нечего давать. Я не распускаю никаких слов. Вот к словам только не надо цепляться. Я и без вас прекрасно знаю, что у нас все есть. Но здесь давать ничего не будут. Товарищи, вы куда все становитесь? Вы что? Да вы просто время зря теряете. Поверьте мне, что здесь ничего давать не будут. Гражданская, зачем вы заняли очередь? Скажите, пожалуйста. А? Какие ковры? С чего вы взяли, что здесь будут давать ковры? Вы что, кого-нибудь в тюбетейке видите, что ли? Дедуля, ты чего приполз, милый? Чего тебе в этой жизни не хватает? А? Зачем тебе обручальные кольца 96-й пробы? Да ты на себя посмотри, тебе уже 583-й. Жених называется. Юноша, молодой человек, ну вы что, не слышали, что ли? Ей-богу. Я же русским языком сказал, здесь не будет никаких колец. Какая подписка? Ну при чем здесь Достоевский? Он Достоевского хочет. Зачем тебе Достоевский? Ты уже идиот. Не веришь? Стой. Будешь последний за этими братьями Карамазовыми. Мужик, ты чего толкаешься? Здесь не принимают пустую посуду. Посмотри вокруг, у кого-нибудь пустую бутылку видишь? У какой старухи ты видел бутылку? У какой? Вон у той, что ли? У той? Да та старуха по другому делу стоит, она стоит анализы сдавать, ты что? Товарищи, да отсойдите с проезжей части, вы все транспорту мешаете. Не становитесь, не надо записывать фамилии, здесь не пишут на садовые участки. Поверьте мне, что здесь я жду жену свою, ничего в ней нет хорошего. Не может быть, чтобы за ней такая очередь уже была. Надя, черт же тебя возьми, где же ты хочешь, я тебя 2 часа жду. Где ты стояла? В какой очередь? Ты что, больная, что ли? Это не очередь. Я тебя ждал, они все за мной пристроились. Да с чего ты взяла, что здесь будут давать? Ничего здесь? Откуда ты? Да я не кричу, не кричу. Хорошо, я не кричу. Откуда ты? Ты знаешь точно, что именно здесь? Именно в этом месте? Почему я спорю? Я занял на всякий случай. Пошли. Как, я первый стою? Пошли за мной. Пожалуйста, позвольте, товарищ. Кто не стоял? Я не... А, здрасте, я уже не стоял здесь. Да я здесь первый стоял. Я, можно сказать, родил эту очередь. Да вы можете спросить, у бабушки стоял я здесь. Бабушка, скажите. Ну вот она и говорит, что я стоял за своей женой, правильно. Жена первая, я за ней сразу, и все. Вас не касается, что я раньше говорил. Раз люди стоят, что-нибудь выбросят, а это не важно что. Вот мы лично с женой возьмем все подряд, лишь бы выбросить. Вот, назло всем вам. Подпишемся на Достоевского, наденем обручальные кольца, завернемся в ковры и покатимся дружно на садовом участке сдавать анализы в пустую посуду. Браточки милые, что показывают? И тобі фасон, і тобі матерія. І тобі розцветка. Ну що в продажі, а? Да не чешеться резать, господі. Ну гарний костюмчик. Фасон під названням «Я встретил вас і став за гікою». Ну що я... Що я все хочу знати, от чому на людях одне, на виставці зовсім друге. І що це за мода така пішла, щоб піль в глаза людям пускати? Вон у нас в районі баню построїли. Саму крупну в Європі. На 5000 голов. На що нам така баня, коли в нас стільки голов в місті з рогатим скотом не будуть? Нехай вона буде поменше, тільки б там гаряча вода була. І не на 1 мая, щоб на кожен день. Ілі колхоз наш корову виростили. Рекордістка, 16 тонн молока дає. Що толку, ми не ту корову всім колхозом роботали. Так я на собранні сказав, що ми піль у глаза пускаємо. Ти знаєш, як набросили? Та що за піль, та що за піль? Ми слово дали таку корову виростити, ми слово здержали. Що ми здержали? Що ми здержали? Одна корова молоко дає, а друга корова його випиваючи. І після того собрання со мною ніхто не розговарює. Председатель, голова наш, він не дивиться у мою сторону. Ти що обзиватися став? Знаєш, після чого? Ко мені до хати приходить, говорить, Микола, до нас іностранці приїжджають. Христом Богом молю, не мили язиком. Вони по хатам будуть ходити, життю інтересуватися, вопроси каверзні ставити. Так ти ж того. Не критикуй, кажи, що у тебе все є. Що тобі нічого не нужно. Ми, говорю, тобі за це на той год Запорожець здадим. Я як подумав і сказав, нехай йдуть, я попробую. Так через 2 дні делегація приходить, одні іностранці, сигари курять, по хатам ходять, і до мене прийшли. І вдруг один говорить, «Это що ж, і є ваша вилла?» Я говорю, «А як же? У мене, говорю, все є». І вилли, і грабли. Вон, говорю, коса у сараї стоїть, а він пальцем каже на собачу конуру. І говорить, а що це таке? А я-то думаю, брехать так брехать. І говорю, то є гараж. Гараж для мого личного автомобіля. І що додаю, редкая марка. Називається Соборожець. І що, говорю, інтересно, бензин не жрёть? Їй костяшку бросиш без день, як угорелий носиться, а ночі що, і дом сторожить. А він говорить, та де ж ваш автомобіль побачить охота? Я говорю, на йому жінка в город мчалась за покупками. Так вони стали між собою гутарити, значить, у нас у деревні купити нічого. А я говорю, та ні, ви ошибаєтесь, господа хороші, жінка в город уїхала. Сам думаю, що би сказати таке? І ліжу на председателя, а він мене показує руками. Ну, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Та я й сказав вертольот покупати. Мамонька, сказала, сама ж весь мокрий став. Та він говорить, та на що вам вертольот? І я тут не здержався і сказав, та на що навоз його розбрасувати? А то, говорю, наш колхоз ніяк із відстаючих уйти не може. Так этот сигарий аж затрясся. О, а председатель вас сказав, що у вас колхоз мільйонер? І я сказав, мільйонер, он должен государству 2 мільйони рублей. Ну, председатель як буряк красний став. В угол мене забив і Микола, і бісувати дитини, і що ти язиком мелиш. Я кричу, що я нечайно, що у мене сорвалось. А він говорить, да за нечайно б'ють отчайно. І от после этого случая обзиваться стал. І знаєш, от таким от словом, от, такой, знаєш, що все критикует. Кретин, от. А я ж не кретин, браточки, тільки брехати складно не можу. Ну, ніяк не виходить. І для мене, що хорошо, то хорошо, що плохо, це погано. І я думаю, може, взагалі не треба плохое за хороше видавати. Раз у нас все, ну все ж хочуть, щоб було, як говориться, поменше пилі на душу нашого населення. Обіцяли сонце. Ну и что? Обещали солнце, идет дождь. Ну и что? Мало ли кто кому чего обещал. Что ж теперь, кричать, нервничать или писать жалобы, главное, на кого? На кого жаловаться? На Бога? Это он раньше был. Может, на бюро прогнозов, оно, конечно, сейчас есть, только Бога на них нет. Так что спокойно, спокойно надо жить. Без напряжения. Вообще, это правда, что у каждого человека от рождения 2 миллиона нервных клеток. Это ж только на первый взгляд много. Давай с тобой посчитаем. В магазин зашел, клетки как не бывало. Ремонт сделал, еще 500 клеток долой. С женой поговорил, это уже 1000. А ведь нервные клетки, они же не восстанавливаются. Даже за деньги, которых у тебя, кстати, тоже. Поэтому выход такой, полный покой. Каждый вечер 10 капель валерьянки, а по утрам стаканчик обезжиренного кефира. Очень успокаивает. Ты пойми, что у человека в жизни одна задача – дожить до пенсии. Поэтому не надо ничего принимать близко к сердцу. Подумаешь, тебя плохо покормили в столовой. Ну и что? Жив остался? Слава Богу! Зачем же сердиться на повара? Повар ведь он не виноват. Нельзя приготовить хорошую еду из плохих продуктов. А хороших продуктов у него нет. Он их давно домой унес. Он не может есть то, что нам с тобой приготовил. Он хочет дожить до пенсии. Или на тебя кричит твой начальник. Ну и что? Он кричит. Он кричит, а ты себе считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он кричит, а ты спокойный. У него сердечный приступ, а ты считаешь. Досчитал до миллиона, у тебя другой начальник. Так что в любой, даже в самой безвыходной ситуации, всегда есть минимум 2 выхода. Надо только найти правильный. В этом все дело. Я тебе вот сейчас на конкретном примере все объясню. Вот ты после работы с пачкой пельменей заходишь в троллейбус. Ну, обстановку в троллейбусе знаешь, люди слиплись, как пельмени в пачке. Ты берешь за 4 копейки билет, троллейбус дергается, ты не нарочно. Нет, зачем? Ты случайно наступаешь кому-то на ножульку. И не то, чтобы на левую, и не то, чтобы на правую, на обе сразу. И вот человек, которому ты ножульки отдавил, тебе говорит, что ты дурак. У тебя уже 2 выхода. Сразу сойти. Или ехать дальше. Я бы, например, сразу сошел. Но ты богатый, тебе клетки нервные не жалко. Ты едешь дальше. Уже как дурак. Потому что у тебя еще раз есть 2 выхода. Промолчать или в ответ ему сказать что-нибудь более интеллигентное. Например, что он сам дегенерат. Хотя дегенерат то же самое, что дурак, только с высшим образованием. Да, но ты молчать не можешь, нет, ты говоришь, что он дегенерат. Теперь уже у него два выхода. Дать тебе по морде или съездить тебе по физиономии. Выбор небогатый, ну, как говорится, чем богатый, тем и бьем. И у тебя уже последний раз два выхода. Потерпеть и сойти на следующий или сейчас стукнуть его чем-нибудь тяжелым, например, пельменями. Ты уже терпеть не можешь, ты его бьешь, поднимается крик, шум, приходит милиция, родная, она же вообще всегда тут как тут. И вот за драку в общественном месте с тебя берут штраф 25 рублей. Теперь вспомни, с чего все началось. С того, что тебя назвали дураком. Ну и что? Если бы ты меня послушался и сразу сошел, тебе бы это стоило 4 копейки. Теперь тебе это стоит 25 рублей. Что ж ты обижаешься? Тебя правильно дураком называют. Умный давно сидит дома и кушает пельмени. Так что не надо, не надо биться головонькой об стенку. Стенки на это не рассчитаны. Будешь биться головой об стену, разбудишь соседа в другом подъезде. Можешь со мной не соглашаться, можешь со мной и спорить, и бороться, и жаловаться, и сюда ходить, и сюда, и даже туда ходи. Я же не спорю, правду ты найдешь. А вот здоровье ты... А хочешь жить долго? Рецепт простой. 10 капель и стаканчик обезжиренный кефир. Все. Все, будешь как я. Сидеть на лавочке, наслаждаться жизнью. Ты посмотри, как вокруг хорошо. Если ни на что не обращать внимания. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка. Ну и что? Подумаешь, дело большое. Слава богу, птичка не корова. Можно и потерпеть. Главное, что я спокоен и в полном порядке. Ну, я думаю, что уже ни для кого из вас не секрет, что очевидно, что невероятно. И все-таки еще одна очень короткая задачка. В одном ЖЭКе, сантехники каждый обеденный перерыв забивали козла. Начальник ЖЭК это очень надоело. Он сказал, получена установка повышать культурный уровень. Поэтому мы завтра здесь ставим рояль, и все сантехники будут на этом рояле учиться играть. И так и сделали. Поставили рояль, прошел месяц, резко вырос культурный уровень, все сантехники стали играть на рояле. Скажите, это очевидно или невероятно? А? Что ж тут невероятного-то? Да что вы на рояле стали играть? На рояле в домино еще удобнее играть, тут места больше. Ничего, тут невероятность заключается в другом, что действительно за месяц так резко вырос культурный уровень. Потому что теперь после окончания партии в домино один сантехник обращается к другому исключительно с такими словами. Уважаемый маэстро, вам хана. Пожалуйста, лезьте под рояль, пойте арию козла. В противном случае я вас так огрею скрипичным ключом по бемолю, что у вас пюпитр отвалится. Я понимаю, что не везде так вырос культурный уровень, конечно. И вы знаете, почему-то особенно это заметно именно в парке культуры и отдыха, где как раз сейчас проходит соревнование по бегу в мешках. Никого не видать, все отстали. Ё-моё. Обожаю на перегонки в мешке бегать. Что-то самая юморная вещь после перетягивания каната. Жалко, еще сухо сегодня, когда дождь прольет вообще на уши. Как получше сисанешь... Оттуда заднего брызги в физио. Он глазки зажмурит и сослепу в дерево головушкой. Хабах! Ржачка, да? Я тебе честно говорю, это ржачка. А ты говоришь, скучно. Деться некуда. Да ты когда-нибудь пробовал торт без рук съесть? Я в дом отдыха видел. Ух, сильная вещь. Торти на килограмма на два. Сам бисквитный, кругом крем, розочки разные, которые без привычки сразу туда головушкой хапа. Все, туши свет. Во рту бисквит, в глазах крем, в ушах розочки. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. А, укатайка, это одно слово, ребята, укатайка. Смерть не люблю серьезные рожи я. Все думаю, да хрен ли думать-то. Все давно придумано в жизни, удовольствие сколько ж не сосчитай. Хочешь пивка попей, хочешь козла забей, хочешь радио на полную громкость вруби, хочешь... Ё-моё. Развлекись одним словом, хочешь поспорь на что-нибудь, там на погоду, на спартачка или кто снежок дальше кинет, это же не важно. Важно, чтобы интересно было, понял, нет? Чтоб жить не просто так, ждать надо все время что-нибудь. Вот у нас с дружком споры. Во, закачайся. Во дворе, помню, сидим. Спор ведем, кого на свете больше, мужиков или баб. Но он за мужиков был, а я, как всегда, за баб. Спорили, спорили. Я говорю, знаешь, кого больше? Кто первый во двор войдет? Пошло, на лавку сели, до вечера просидели, никого. Темнеть начало, никого. Вдруг слышим, крадется кто-то. Пригляделись, собака. Мы за ней, надо было определить, мужик или баба. 2 часа по помойкам гоняли. Но пускай спор ни в чью кончился, пес кобелем оказался, а кусался как сучка. Ну, ребята, вечер какой провели, это же не вечер, это ё-моё! Натура, натура такая, я без шутки минуты вообще жить не могу. Вот нечего делать, да? По телефону номер наберу какой-нибудь, скажу, говорят с телефонной станции. Срочно выньте штепсель или из розетки, суньте себе в ухо. Ухо не базарит, начинает. Хулиганы, прекратите, а я трубочку хабах. Через 5 минут, потому что телефон уже другим голосом. Вам хулиганы с телефонной станции звонили? Они говорят, да. Штепсель в ухо велели сунуть? Они говорят, да, что? Я говорю, можете вынимать. Что ты? Я всегда что-нибудь придумаю. У меня не заржавеет. Как говорится, фирма веников не вяжет. Потому что, ребя, жить надо весело. Если серьезно ко всему относиться будешь, собьешься раньше времени. А у нас никто это не понимает, потому что одни козлы кругом. Я помню, на работе сижу, скука такая, с зубами думаю. Ну, сотворить, думаю, что-нибудь надо. Ну, придумал. В бухгалтерию захожу. У нас там главбух, крыса язвенная. Ну, хорек скрипучий. Я ему слыхал, говорю, слесарь наш Терехин с ума сошел. По заводу с кувалдой бегает. По голове всех шарашит. 12 трупов с табелями лежат. Он чуть промокашка не подавился. Надо скорую вызвать, пусть увезут, куда полагается. Я говорю, мое дело маленькое. Я тебя предупредил, и баста. Потом иду вниз, нахожу этого слесаря. Я говорю, Терехин... Ты велели в бухгалтерию зайти? Кронштейн в стенку забить. Возьми, говорю, кувалдочку, подымись, а? Терехин не знал, в чем дело, взял кувалду, побрел. О, где ё-моё-то? Его бухгалтер как с кувалдой увидал, как чесанет по коридору. Караул, не хочу быть 13-м. Вот смехатура где была. Полная укатайка. Скорые вызывали, чтоб бухгалтера в чувство привезть. А что с ним возьмешь? Он юмор, что ли, понимает? Хорек скрипучий. Так меня потом директор вызывает, говорит, ты, говорит, веселый, кругло. А я говорю, да! Мне хлебом не кормит, дай отчебучить что-нибудь. Я так, знаешь, наржешься, нахохочешься, и только ино раз на минутку вечером присядешь, и грустно станет, думаешь, ё-моё, ну что мне так весело? На работе не уважают, жена не любит, сын растет, дубина дубиной. Посмотришь вокруг, ну ё-моё, а потом посидишь, подумаешь, да и хрен с ним. И как в мешок залезешь, как чесанешь по лейке. Только пыль столбом. Эй! Разойдись, народ! Вы что-нибудь слышали о летающих тарелках? Верите? Чувствую, что не очень. Жаль, потому что я прилетел сюда именно на ней. Я гуманоид с планеты Сириус. У меня задание установить с вами контакт. Возможно ли это? Не торопитесь с ответом. Послушайте сначала, что я вам расскажу. Свои контакты я начал устанавливать с утра. Я подошел на улицу к прохожему и сказал, я хотел бы вступить с вами в контакт. Он испугался. Почему со мной? Я сказал, потому что нас интересуют ваши люди. Он совсем испугался. Кого это вас? Откуда вы? Что вы здесь делаете? Я сказал, что выполняю особое задание. Я тебе такое задание устрою, шпион проклятый. Я попытался объяснить, что я не шпион, что я с планеты Сириус. Ну и все, что ты из Сирии. Не имеешь права на улице к людям приставать. Приводи свою делегацию на завод, устроим вечер дружбы, будет контакт. Я подумал, что у вас мужчины не так контактны. И решил подойти к женщине. Я для этого выбрал молодую симпатичную девушку. Подошел и сказал, девушка, я хотел бы вступить с вами в контакт. Она покраснела, сказала, нахал. Пожилая дама закричала, ну и молодежь пошла, совсем обнаглели. Прямо на улице хотят в контакт вступать. И я подумал, что у вас на улице не принято контактировать. Я решил зайти в помещение, выбрал для этого магазин книги. Но там, где книги, там же должны быть мыслящие существа. Я зашел в кабинет главного мыслящему существу директору. Сказал, что хотел вступить бы с ним в контакт. Он закрыл дверь. Спросил, кто вас ко мне прислал. Я сказал, что меня прислал Сириус. Тогда он почему-то закрыл форточку. И шепотом спросил, Сириус, он что, уже вышел? Я сказал, что Сириус давно вышел на орбиту. Тогда передайте Сириусу, сказал он, что сейчас не до контактов, кругом ОБХС. Я опять ничего не понял, но я понимал, что я что-то не так делаю. Но что именно? Я решил все проанализировать. Вышел в сквер, сел на скамейку, стал детально анализировать каждый свой шаг. И вот тут ко мне подошли двое. Они сказали, скинемся. Сообразим, законтачим. Я обрадовался, я думал, что они хотят в контакт со мной вступить. Я спросил, что для этого нужно? Они говорят, рубль давай, будем контакты промывать. Я небольшим усилием воли сделал этот металлический знак, который восходит в обращение. Они куда-то ушли, потом принесли бутыль мерзкой, ужасной на вкус жидкости. Я чуть-чуть попробовал и потом спросил, скажите, почему с людьми так трудно войти в контакт? Я ищу контактов сегодня с 9 утра. Они говорят, с 9 рано. Да, компанию с 11 надо искать. Я спросил, можно ли без компании вдвоем. Они говорят, вдвоем дорого, вдвоем можно только в получку. Я спросил, что это получка? Один сказал, бедняга, никогда получки не видел. Видно, жена все отбирает. Другой сказал, да, жаль человека. Поймите, поймите, я стал пытаться объяснить, поймите, я не человек, я гуманоид. Они заинтересовались, в ГУМе что ли работаешь? Я сказал, нет, поймите, что я пришелец с другой планеты. Так один сказал, Федя, пришельцу больше не наливай. Ему и так хватит. Я говорю, я действительно инопланетянин. Ну вы подумайте, я же могу это вам доказать. Ну могу поменять свой цвет. Я могу стать и синим, фиолетовым, сиреневым, лиловым. Они засмеялись, подумаешь, ак и невидаль. Поглядел бы ты, какие мы в понедельник на работу выходим. Такого цвета вообще не бывает. Я сказал, что владею телепатией, что могу угадать их мысли. Они говорят, валяй. Я сказал, что вы думаете, где бы еще достать этой жидкости? Они говорят, тоже мне телепат, мы всегда об этом думаем. Скинемся еще. Я отказался. Они говорят, тогда мы пошли, у нас обеденный перерыв кончается. Я говорю, стойте, стойте, как же наши контакты? Они сказали, никак, пить научишься, тогда и контакты будут. Они ушли. Я не знаю, может быть, я... Не с теми встречался? Может быть, вы объясните, что же с людьми происходит? Почему с людьми так трудно войти в контакт? Я понимаю, что у каждого своя жизнь, свои дела, свои заботы. Но скажите, разве милые, симпатичные существа не могут найти друг для друга несколько минут? Чтобы не устраивать личных дел, ничего не выбивать, не доставать. Просто так. Просто пообщаться. Неужели это невозможно? Я просто не могу в это поверить. Люди. Гуманоид с планеты Сириус ищет с вами контакта. Так-то. Так-то.